У парадного входа его встретила горничная. «Мистер Дигби, к вам гости». Сердце его забилось. «Где?» «В приемной». Она стояла, перелистывая Татлер, а он не мог придумать, что ей сказать. Она была такая же, какой он, казалось, помнит ее очень давно. Маленькая, настороженная, натянута как струна. И в то же время она была частью его жизни, о которой он ничего не знал. «Как это мило с вашей стороны!» Начал он и замолчал. Он испугался. Стоило ему завести с ней пустой светский разговор, и они будут навек приговорены к этим призрачным отношениям. Язык их едва будет ворочаться в болтовне о погоде. Они будут изредка встречаться и делиться впечатлениями о театре. Пройдя мимо нее на улицу, он приподнимет шляпу, и то, что едва-едва ожило, болезненно умрет навсегда. Поэтому он неторопливо сказал: «Я с тоской ждал вашего прихода с тех пор, как вы были в тот раз. Дни тянутся бесконечно, когда нечего делать, и ты только думаешь и задаешь себе вопросы. Какая нелепая жизнь!» «Нелепая и чудовищная», — поправила она. «Не такая уж и чудовищная», — возразил он, но сразу же вспомнил Пула. «Как мы с вами разговаривали, прежде чем я потерял память? Вряд ли держались так же чопорно, как сейчас, правда? Вы с журналом в руке, а я... Мы же были друзьями?» «Да». «Нам надо вернуться назад, так нельзя. Садитесь сюда и давайте зажмурим глаза. Представьте себе, что все как прежде, до того, как разорвалась бомба. О чем мы говорили в ту минуту?» Она сидела молча, как убитая, и он с удивлением воскликнул: «Не надо же плакать! Вы сами сказали, чтобы я закрыла глаза. Они и у меня закрыты». Он больше не видел сверкающую, до приторности нарядную приемную с атласными обложками журналов и хрустальными пепельницами. Перед глазами была только тьма. Вытянув руку, он ощупью дотронулся до ее руки и спросил: «Вам не кажется это странным?» Спустя долгое время глухой сдавленный голосок ответил: «Нет». «Ну, конечно, я вас любил, правда?» И когда она ничего не сказала, он объяснил: «Я не мог вас не любить. Не зря ведь в тот день, когда вы пришли, у меня появилось такое чувство облегчения, будто я боялся, что придет кто-то совсем другой. Не мог же я вас не любить?» «Вряд ли это возможно». «Почему?» «Мы знали друг друга всего несколько дней. Слишком мало, чтобы вы успели что-то ко мне почувствовать?» Наступило долгое молчание. Потом она сказала: «Нет, немало». «За что? Я ведь много старше вас. И не так уж хорош собой. Что же я был за человек?» Она ответила сразу, не затрудняясь, словно это был урок, который она выучила и без конца повторяла в уме. «Вы знаете, что такое жалость. Вы не любите, когда люди страдают. Разве это такая уж редкость?» спросил он с искренним любопытством. Он совсем не знал, чем и как живут люди там, за оградой. «Да, редкость там, откуда я. Мой брат?» Она запнулась и громко перевела дыхание. «Ну да, конечно», — перебил он, стараясь поймать что-то, возникшее в памяти, прежде чем оно уйдет. «У вас был брат. И он тоже был моим другом?» «Давайте прекратим эту игру», — сказала она. «Я вас прошу». Они вместе открыли глаза и увидели лоснящуюся от комфорта гостиную. «Я хочу отсюда уехать», — сказал он. «Не надо, оставайтесь, прошу вас». «Почему? Вы здесь в безопасности». Он улыбнулся. «От бомб? От самых разных вещей. Вам ведь здесь хорошо? Более или менее. Но там...» Она подразумевала внешний мир за стеной сада. «Там вам было нехорошо». И задумчиво продолжала: «Я сделаю все, чтобы вы не чувствовали себя несчастным. Вы должны быть таким, как теперь. Таким вы мне нравитесь». «Значит, там я вам не нравился?» Он хотел в шутку поймать ее на слове, но она не желала шутить. «Нельзя целый день, день за днем смотреть, как человек мучается, сердце не выдержит. Жалко, что я ничего не помню. А зачем вам вспоминать?» Он ответил просто, словно высказывая одно из немногих своих убеждений. «Ну, помнить надо обязательно». Она напряженно на него смотрела, будто на что-то решаясь. Он продолжал: «Хотя бы все, что касается вас. Помнить, о чем я с вами говорил». «Не надо», — сказала она, — «не надо». И добавила резко, как объявление войны: «Душа моя». «Вот об этом мы и говорили», — сказал он с торжеством. Она кивнула, не сводя с него глаз. «Ах, моя дорогая». Голос ее был натреснут, как поверхность старинного портрета. Светский лак облизал. «Вы всегда говорили, что способны сделать для меня невозможное. Да? Сделайте хотя бы возможное. Ведите себя тихо. Оставайтесь здесь хотя бы еще несколько недель, пока к вам не вернется память. Если вы будете часто приходить». «Буду». Он прижался губами к ее рту. Это несмелое движение было совсем юношеским. «Моя дорогая, моя дорогая, почему вы сказали, что мы были просто друзьями? Я не хотела вас связывать. Вы все равно связали меня по рукам и ногам». На это она ответила медленно, с удивлением. «А я так рада». Всю дорогу назад в свою комнату он чувствовал ее запах. Он мог бы войти в любую парфюмерную лавку и сразу отыскать ее пудру. Он мог в темноте найти ее, дотронувшись до ее кожи. Это чувство было новым для него, как в ранней юности, и как у юноши полно слепого и жаркого целомудрия. Как и в юности, его неуклонно несло к неизбежному страданию, к утрате и отчаянию. А он звал это счастьем.